спускалась, то ли ее все-таки взволновала эта встреча, ведь столько не видались, неделю, две. То ли она еще не остыла от своего сольного выступления, от своего успеха, от аплодисментов зала. Конечно, как не ошалеть от таких восторгов? «Здравствуй, Клара». «Здравствуйте», — ответила она вежливо, но холодно. И чтобы он не вообразил, что ослышался, продолжила тем же тоном и подчеркнуто на «вы». «С днем рождения вас, Алексей Николаевич, хоть и с прошедшим, но все же долго, счастливо живите». «Спасибо на добром слове». Алексей перегнулся в поясе и кистью руки, как метелочкой, обмел кожаные носы своих бурок. Он принял ее игру. Он понял, что она играет перед ним, разыгрывает сцену, и решил поддержать это представление. А ведь и впрямь все кругом располагало к такой игре, соответствовало как нарочно. Клара возвышалась над ним на площадке лестницы, как на крыльце богатого дома, и он успел сообразить, что такие высокие крыльца сооружали в старь не только для того, чтобы снежные сугробы, наметенные за долгую зиму, не могли, взгромоздясь, припереть дверь, но и для того, чтобы человек, явившийся под это крыльцо, христорадничать, просить хлебушка, либо чего иного, знал свое место. «Внизу, внизу!» Чтоб стоял там, жалобно воздев очи, теребя на груди шапку. Вот для этого. Но у Алексея не было в руках шапки, он оставил свою пыжиковую шапку и свое новое зимнее пальто с черным каракулем в гардеробе. Только номерок был в кармане, подтверждающий, что у него есть. А она, Клара Истомина, стояла на этом высоченном крыльце не в чем-нибудь, а в настоящей, из заветных сундуков, драгоценной, шитой золотом и серебром парчевой душегреи на меху. А на голове у нее мерцал полумесяцем кокошник, и нитки жемчуга свисали холодными сосулями к разгоряченным от волнения или гнева щекам. И было вполне наглядно, кто тут знатней, кто важней, кому просить, а кому давать, или же не давать. Был тут и такой потаенный смысл. «Клар, надо нам повидаться», — сказал Алексей, отметая всю эту никчемную и уже надоевшую игру, — сказал вразумительно и по делу. «Я после концерта дождусь?» «Нет», — покачала она головой, и жемчужные подниски закачались шелестя. «Ни к чему это. Как-нибудь переможетесь, и мы, Бог даст, не помрем. Но я уезжаю, понимаешь?» «Слыхали. Что ж, добрый путь». «Клара», — уже всерьез обеспокоился он, — «надо поговорить, ну что ты прав». Она улыбнулась ему. «Какие разговоры? Вы еще сами тут, а сердечко-то поди уже в Москве или в Ленинграде. Что ж, мы в Москве тоже побывали, москвичек ваших повидали, хулить не станем, королевы, шляпки на них фиг-фок на один бок, не то что мы, как старушки в повойничках. И разговаривают так бойно та-та-та да та-та-та, не то, что мы кулемы, то-то-то да то-то-то. В глубине кирпичных коридоров, в лабиринте пыльных сукон и холстин, требовательно заверещал звонок, перерыв кончался. «Пора мне», — озабоченно сказал Клара. «Прощайте, не поминайте лихом». «Да ты что?» — совершенно опешил Алексей. «Будто бы навсегда. Я ведь скоро вернусь, очень скоро, только сдам экзамены и обратно». «А это уж как вам заблагорассудится. Захотите — вернетесь, а нет — и нет. Вы птица вольная, куда захотите, сюда и полетите, кто вам указ?» «Но ведь ты...» Он все еще надеялся перевести этот странный разговор в шутку. «Помнишь, ты говорила, что можешь вызвать человека, где он не будь, а все равно услышит? Вот ты меня и вызови. Найди и позови, чтобы я услышал, а? Я потом расскажу тебе честное слово, слышно было или нет». Но похоже, что для Клары эти его лукавые слова не были неожиданностью. Она была готова к ним. Уголки ее губ опять дрогнули в улыбке, и она ответила так. «А вот насчет этого мы еще подумаем, звать вас или нет». Она бережно подобрала цветастый подол сарафана, откинула чуть вбок, чтобы не наступить, да и самой не оступиться, и мерным цокающим шагом взошла по ступенькам лестницы, исчезнув с глаз. Глава 11. На Ярославском вокзале, когда он сошел с поезда, царила суматоха. То есть он и не видал еще таких вокзалов, где бы не было суматошно в урочные часы.